Джон Рокфеллер был демонической личностью. Тайны и люди, эффектно изменившие ход истории. «Миссия X» сегодня в 22:00 на Viasat History.